Яна Карловна рассказала, как и что вы делали, глядя на меня своими колдовскими глазами, продолжила девушка. Рунная магия признана опасной для лечения, она практически запрещена для применения на больных. Целители ее стараются не использовать, только как второстепенную или в крайних случаях. Не находите в своих словах взаимоисключающие фразы, хмыкнул я. Практически запрещена и стараются не использовать, это как? Другой вопрос, что оперировать с рунами не каждый может, имея целительский дар. Елена Федоровна нахмурилась, обдумывая мои слова. Я же внимательно за ней наблюдаю и теряюсь в догадках, зачем она явилась. Время позднее, она в моих покоях и кажется, что все завершится в постели. Но, нет, не для того она здесь. Александр Иванович, скажите, а если вас попрошу мне помочь, то решитесь на такой шаг? Задала девушка вопрос. Очень расплывчатая формулировка, спокойно ответил и указал ей на одно из кресел, стоящего у журнального столика. Располагайтесь, почему-то думаю, разговор окажется длительный. Подошел к винному шкафчику, в котором температура поддерживается специальным артефактом, и спросил: «Вина не желаете? Только кроме конфет его закусить нечем». «Нет, благодарю», — отрицательно сказала моя гостья. «Если же конкретно, то у меня имеются некоторые дефекты на теле, которые никак не получается скрыть. Признаюсь, к целителям не обращалась, но раз подвернулся случай, то почему бы вас не попросить? И что вас беспокоит?» Удивился, запуская диагностику. «Недугов не наблюдаю, вы молоды и привлекательны. Благодарю за комплимент», — сухо произнесла помощница Краузе. «Посмотрите на мое лицо. Неужели не замечаете темных родинок, маскирующиеся под веснушки? С каждым годом их становится больше. Этак лет через 5 превращусь в темнокожую, если останусь жива. Дело еще в том, что когда сильно нервничаю, то эти точки начинают изнутри зудеть. Иногда даже непроизвольно тело себе расцарапываю». «Минутку», — взмахом руки попросил я и сосредоточился. Повторная диагностика вновь ничего не выявила. Но не доверять словам Елены Федоровны нет оснований, она говорит правду и теперь волнуется, ожидая моего заключения. Я подошел к девушке и внимательно всмотрелся в ее лицо, почему-то постоянно задерживаясь взглядом на губах и глазах. Зеленоглазка к себе притягивает, есть желание посмотреть, что у нее под платьем, и покувыркаться в кровати. Нельзя. Мысленно себя одернул, а сам подушечкой указательного пальца провел по щеке девушки. В какой-то момент замер, прислушиваясь к ощущениям. Есть отклик от кожи, точнее, от магии, которая исходит из источника малогина и проявляется на лице в виде точек. Девушка права, у нее имеются проблемы, но это не дефект. Какова природа этой магии? Одновременно присутствует темная и светлая сторона, призванная оградить хозяйку от внешнего воздействия. «Что вы делаете?» — чуть слышно прошептала Елена Федоровна. «Простите», — задумался, ответил и поспешно отнял палец, очерчивающий контуры ее губ. А дыхание-то ночной гости участилось. Глаза стали насыщеннее и в них появились искорки. «Господин Воронов, по вашему мнению, мне следует волноваться?» — поинтересовалась девушка. «Хотел пошутить, что если сама не пожелает, то меня опасаться не следует. Да вижу, что гостье и так неудобно». Похоже, она смущена не только двоякой ситуацией, но и проснувшимся желанием. Даже пытается приглушить магические всплески, но сделать этого не получается. Находись на моем месте тот же поручик Сазонов, то он бы однозначно воспользовался ситуацией. Ну, скорее всего. Кстати, и чего я про Илью Викторовича вспомнил и подумал в таком негативном свете? Расстались-то мы чуть ли не друзьями. Или это из-за Кати? В душе есть некое сожаление, что госпожа Островская не остановила, когда от нее уходил. Ситуация так сложилась, что ее отец моего присутствия не желал, а девушка, хоть и пыталась выглядеть независимой, к его словам прислушивалась. «Это природная защита от вашего источника», — ответил на вопрос Елены Федоровны. «Но точек с каждым днем все больше», — воскликнула та. «После того, как съездила с княгиней в столицу, их количество примерно на четверть увеличилось. А еще, я бы хотела и от веснушек избавиться. Скажите, во сколько мне это обойдется, если займетесь врачеванием?» «Стоп», — выставил перед собой ладони и вновь ощутил некое притяжение к госпоже Малагиной. От греха подальше решил сесть в кресло, при этом избегая взгляда зеленоглазки. «Елена Федоровна, вы очаровательны и красивы, веснушки вас ни грамма не портят. Насчет темных точек, скрывать не стану, необходимо подумать. Лишаться природной защиты — глупо, даже если она выглядит немного некрасиво. Не забыли, что говорите это молодой женщине?» Прищурилась моя гостья. Хм, она не стала себя величать девушкой, это оговорка или у нее имелись любовные приключения, при такой-то наперснице, хотя, помощницей является Елена, а княгиня в ее судьбе могла недавно начать принимать участие. «Вы давно служите у Яны Карловны?» – поинтересовался я. 2 года, сразу после того, как закончила пансион при монастыре, невозмутимо ответила та. «И оплата позволит нанять целителя? Вы еще не объявили, сколько за услуги возьмете», – уклончиво произнесла моя гостья. «Потребуется дополнительная диагностика и исследование», – задумчиво пояснила и добавил. «Подозреваю, темные точки не только на лице, верно?» «Да, вы правы», – кивнула Елена Федоровна. «Могу их увидеть, для этого мне потребуется раздеться», – потупилась девушка, к щекам которой прилила кровь. «Если стесняетесь или боитесь, то можем попросить присутствовать при осмотре Натали», – предложил я, зарекаясь переводить с ней отношения в кровать. Дело в том, что еще раз убедился в родственной связи Малыгина и княгини. Однако, девушка об этом не знает, ну, или смутно подозревает, но не более того. А заполучить врагом госпожу Краузе не хотелось бы. Пожилая и влиятельная дама способна испортить не только жизнь, но и любые начинания. «Связи и денег у нее хватит, а это удобно?» – осторожно спросила Елена Федоровна. «Мы с госпожой Сухаревой компаньоны», – пожал плечами, – «но решение принимать вам. Если хотите, то дадим магическую клятву о неразглашении, однако, в любом случае, заверяю, тайны своих пациентов храним. Даже если те не собираются ничего скрывать, это уже другой вариант, с ведома больных, когда те не возражают, то говорить об этом могу себе позволить, если нет, то их имена никогда не станут от меня известны. А вот как проходило лечение и каковы имелись симптомы, оставляю за собой право обнародовать. Предугадывая ваш вопрос, отвечу, не из-за корысти или желания славы, нет, чтобы у других целителей имелась возможность помочь своим пациентам в схожем случае. Правда, так еще не поступал и не факт, что стану. Надеюсь, ситуацию прояснил, вопросительно посмотрел на девушку. Я согласна, подумав, утвердительно кивнула та, а потом поспешно добавила. На участие в осмотре и помощи баронессы в лечении, если ее это не затруднит. Про лечение пока речь не идет, предупредил я, подумал и добавил. Предлагаю к этому разговору вернуться в более подходящее время. Беспокоить сейчас Наталью Андреевну было бы неправильно, она наверняка отдыхает, а случай не требует оперативного вмешательства. Да и вам все лучше обдумать. Да, вы правы, задумчиво произнесла моя собеседница. Так я пойду, посмотрела мне в глаза, как будто чего-то ожидая. Спокойной ночи, Елена Федоровна, сказал, давая понять, что продолжение не последует. Или ошибаюсь, помощница княгини медленно поднялась и направилась к выходу, а я только сейчас отозвал диагностическое заклинание. Непонятно себя ведет источник девушки, но он очень похож на то, как работает дар Краузе. Кто они друг другу? Если оценивать разницу в возрасте, то госпожа Малагина подходит на роль внучки, но не имеет титула, и Яна Карловна ее родной не признает, но держит возле себя. Какие-то семейные скелеты в этом семействе, в том числе и ощущается проклятие. Вот только оно основано на чем-то материальном, все время обращается к дару женщины и угнетает их здоровье. Скорее всего, у пожилой дамы все так же начиналось, как и у Елены Федоровны, а потом сместился удар на внутренние органы. Обстоятельного разговора с госпожой Краузе не избежать, иначе все мое врачевание грозит обернуться фарсом. А такое мне без надобности. Никогда не любил чопорно завтракать и следовать этикету. Стоит ли говорить, что в доме княгини приветствуется здоровое питание? При этом в моей комнате есть винный шкаф с неплохим выбором напитков. Подозреваю, у Яны Карловны выбор еще больше. Каша замечательная, улыбнулась дворецкому хозяйка дома. Передайте похвалу Матрёне. Княгиня посмотрела на меня и сидящую напротив баронессу. Она моя кухарка. Согласитесь, превосходно готовит. Да, каша точно удалась, произнесла Натали, с незаметным отвращением на лице. Возможно и так, пожал плечами, посмотрев в свою тарелку, привыкать к такой еде не готов. Помощница княгини с трудом сдержала улыбку и даже постаралась быстрее в рот сунуть ложку с серой клейкой массой. «Александр Иванович, но вы почти ничего не съели», – осуждающе покачала головой Яна Карловна. «Подожду обеда или прогуляюсь по городу и в трактире перекушу», – сказал и увидел, как у Натали в глазах появился огонек надежды. «Могла бы вам устроить экскурсию», делая незаинтересованный вид, заметила Елена Федоровна и посмотрела на княгиню. «Яна Карловна, у нас ведь в ближайшее время нет никаких срочных дел, прогуляйтесь, я не против», махнула рукой княгиня. «Или думаете, никогда не была молодой, нам бы с вами переговорить о дальнейшем лечении», потер я скулу, глядя на хозяйку дома. «Когда уделите мне время?» «Ну, при условии, что от моих услуг не решили отказаться. С прогулки вернетесь и поговорим», пожала плечами пожилая дама. На этом и договорились, после чего, пару минут для приличия выдержав за столом, стали откланиваться. Дворецкий поинтересовался, потребуется ли нам экипаж, но ждать я не захотел. Да и для чего? Мы почти в центре Петербурга, рядом один из каналов с него и найти, где перекусить не проблема. Однако оказалось все не так просто. Мы потратили около часа, прежде чем отыскали неплохой трактир, работающий в это время. В основном, нам попадались рестораны, закрытые в этот час. «Елена Федоровна, а вы ведь не всегда завтракаете с княгиней, верно?» — поинтересовался я, когда мы допивали кофе. «Стараюсь раньше встать и сама себе приготовить», — не стала скрывать та. «Яна Карловна иногда ворчит, но просыпаться раньше 9 не желает». «Вы готовите сама?» — удивилась Натали. «Под руководством кухарки», — не стала скрывать помощница княгини. «Когда я только получила эту должность, то завтраки были более разнообразными. Одна из целительниц посоветовала следить госпоже Краузе за питанием и дала ей некие рекомендации. Часть из них и вошли в рацион», — вздохнула девушка, а потом поспешно добавила: «Это касается только завтрака, ни обед, ни ланч и ни ужин не пострадали». «Интересная диета», — хмыкнула моя компаньонка и передернула плечиками. «Как вспомню эту отвратную гадость во рту, так сразу хочется пироженкой закусить». Ее слова нас всех рассмешили и пришлось заказать сладких булочек. Увы, другого ничего в трактире не нашлось. Зато, вернувшись в дом княгини, я сразу же направился на ее поиски. Дворецкий проводил меня в библиотеку, где госпожа Краузе изучала свежую прессу. При моем появлении ее глаза задумчиво блеснули, но она явно спросила не то, о чем думала. «Александр Иванович, как прошла прогулка? Сумели позавтракать и покормить своих спутниц?» «Благодарю, все удалось», — сдерживая улыбку, ответил и присел в одно из кресел, на которое указала хозяйка дома. «А как вы находите мою помощницу? Насколько поняла, у вас с ней состоялся предметный разговор». К своему удивлению, не сумела понять эмоции у Елены. Похоже, ночной визит Малагиной ко мне не остался для слуг незамеченным, о чем они княгине сообщили. «Мы с ней побеседовали и ничего более», — пожал я плечами. «Зато у меня появились кое-какие подозрения насчет всего того, что с вами происходит. Конечно, темный и неразвитый дар в вашем источнике играет во всем этом свою роль. Однако он больше приносит пользы, чем вреда». «Удивительно, но и у Елены Федоровны что-то похожее наблюдается. Девочке грозит опасность?» — с недоверием и испугом спросила княгиня. «Если правильно понимаю, то проклятию все равно, кем пытаются представить человека и за кого его выдают. Магический удар настроен на слепок аур, вызывая те или иные негативные проявления», — спокойно глядя на госпожу Краузе, сказал я. «Получается, что оградить девочку оказалось напрасным занятием». «Не совсем понимаю, о чем это вы», — сделал удивленное лицо. «Господин Воронов, не прикидывайтесь, вы обо всем догадались», — отмахнулась хозяйка дома. «Елена моя внучка, единственная оставшаяся близкая кровиночка, остальная родня не в счет и с ними не знаюсь. Не хочу вмешиваться не в свое дело, но, как понимаю, ваша помощница не в курсе и носит вымышленное имя, только фамилию», — призналась госпожа Краузе. «Эта история давняя и запутанная, как поняла, вы что-то раскопали или поняли, не желаете поделиться?» В голосе моей собеседницы появилась сталь. «Интересно, если откажусь, то как она будет действовать? Попытается меня силой допросить?» «Разумеется, после того, как полиция или ее доверенные люди мою скромную персону арестуют или в плен захватят». «Будут ли пытать?» «Хм, не удивлюсь, в ауре пожилой дамы превалируют всполохи решительности, и я бы даже сказал жестокости. Аурный слепок», — загнул я палец, — «очевидное внешнее сходство, хотя у вас разный цвет глаз и волос». Второй палец присоединился к первому. «Но самое главное, источники, их трудно прочесть и продиагностировать, но если удастся, то понять, кто кому чужой, не так-то сложно. А учитывая некоторые проявления темной магии у Елены Федоровны, то становится все ясно о вашей родственной связи. Честно говоря, ваши скелеты в шкафах меня не интересуют. Обязался подправить вам здоровье и слово сдержу. Другой вопрос, что главная причина не в старости. Понимаете, о чем я? Примерно, внимательно слушая мои рассуждения и немного успокаиваясь, кивнула княгиня. Надеюсь, вы ни с кем не собираетесь делиться этим открытием, только с вами, чуть улыбнулся я. Сами решайте, что следует знать вашей, ГХМ, помощнице, а что нет. Если примете совет, то общаться с внучкой куда приятнее, чем платить ей жалование. Наш клан и род вымирает, и это происходит не просто так, буркнула госпожа Краузе. Удивительно, что до этого времени смогла дотянуть. Завещание составила, как и кое-какие пояснения, все получит Елена, но она повидает жизнь и не окажется наивной барышней, не спасует перед трудностями. Вам виднее, пожал плечами, не собираясь комментировать свое отношение к таким взглядам. Но, следует отдать княгине должное, что-то в ее идее есть разумное. Главное, чтобы у Елены не вскружило голову от богатства, если с княгиней что-то случится. Так как насчет моего исцеления и что там с девочкой происходит, задала вопрос госпожа Краузе. ХМ, готов приступить и поправить ваше здоровье, и это не лукавство. Даже готов указать причину, из-за чего все происходит. Правда, оговорюсь, это предположение. Насчет же, как вы выразились, девочки, то тут рассказать о ее проблемах посторонней женщине я не вправе. Хотя, даже если бы вы официально являлись родственницами, то и тогда бы промолчал, так как Елена Федоровна уже совершеннолетняя и вольна принимать собственные решения. Как только княгине своих зубов не жалко, очень уж она ими скрипнула. Хотела что-то резкое сказать, но промолчала, задумалась. Где-то с минуту царила тишина, а потом она вдруг усмехнулась и кивнула в сторону газет. «Господин Воронов, но ведь и у вас есть тайны, о которых не хотите, чтобы узнали. Нежели два разумных человека не договорятся?» Глава 19. Избежать соблазна. Глава 19. Избежать соблазна. В библиотеке на какое-то время наступила тишина. Мы с княгиней друг друга буравим взглядами и молчим. Очень не люблю, когда мне ставят условия и намекают на шантаж, а это именно он. Жаль, рассчитывал, что госпожа Краузе окажется более благодарна. Сейчас же понимаю, нам не по пути, но расставаться врагами нет желания, ни у меня, ни у хозяйки дома. Вообще-то, на ее месте попытался так же поступить, если со стороны на ситуацию посмотреть, что она обо мне думает. Молодому парню повезло с даром, и он каким-то образом сумел его обуздать и применить на практике. Наверняка прочел пару каких-нибудь старых магических книг и в них разобрался. За спиной никого нет, ни клана, ни влиятельных знакомых, ни денег, ни связей, так почему бы его не прибрать к рукам, посулить пряник, показать кнут, и деться ему окажется некуда. Цинично, возможно, но такова жизнь, и каждый ищет свою выгоду. «Яна Карловна, мне стыдиться и бояться нечего», медленно произнес, нарушая хрупкую тишину. «Узнавать ваши семейные секреты и тайны совершенно не планировал. Уж простите, но у каждого свои проблемы», чуть усмехнулся и продолжил. «Взятые на себя обязательства готов выполнить, но не более того. А вот как мы расстанемся, зависит от вас. Александр Иванович, не пойму, вы случаем не обиделись?» Наигранно произнесла княгиня. «Поверьте, ничего такого не имела в виду», взгляд ее вновь скользнул по газетам. «Хорошо, тогда предлагаю остаться друзьями, а они друг друга поддерживают и выручают, если не имеют за пазухой ножа». «Господь с вами», — отмахнулась госпожа Краузе, — «какой нож? А чем это вы всего-то и хотела помочь в начинаниях? Разумеется, пришлось бы вложить в ваше становление энную сумму денег. Вы же не мальчик, осознаете, что с неба ничего просто так не падает. Кому-то следует дать банальную взятку, другого приструнить и напомнить о долге. В том числе и ввести в высшее общество не так-то просто. Поэтому и предлагаю влиться в мой клан. Поработаем вместе, присмотримся друг к другу. Целительским направлением никогда не занималась, признаю, но начинать никогда не поздно. Да и Елена Федоровна в вашу сторону благосклонно смотрит, вдруг между вами возникнет сильное чувство, а я уже стара». Она попыталась выдавить слезу, но не смогла. «Думаю, следует очертить круг наших взаимоотношений в деловом плане», спокойно произнес, не проникнувшись речью собеседницы и не отреагировав на ее намеки. «Готов выполнить свою работу, получить за нее обговоренный гонорар, а потом откланяться. При возникновении каких-нибудь проблем, готов помочь, в меру своих сил и возможностей, и не более того», — поджала губы княгиня. «Жизнь сложная и коварная штука, зарекаться ни от чего нельзя», — уклончиво ответил я. «Господин Воронов, жаль, что вы не согласились принять покровительство моего клана», — разочарованно произнесла госпожа Краузе. «Но в чем-то вы правы, жизнь непредсказуема, но шансы даются нечасто, их не следует упускать и внимательно рассматривать. Как-то мне расхотелось выкладываться и проводить омолаживание своей собеседницы. Нет, от своих обещаний не отказываюсь», — подлечу пожилую даму. «Другой вопрос, как поступить с догадкой и следует ли искать артефакт, направляющий проклятие на нее и близкую родню? Да и по силам ли мне такое? Теоретически отследить воздействие и привязку не так-то сложно, но в данном случае, насколько понимаю, темная магия выплескивается толчками и не факт, что артефакт один. С другой стороны, даже если лечение завершится успешно, то эффект окажется временным, пока в организме госпожи Крауза и ее внучки вновь не накопится критическая темная магическая сила. Тогда, если не возражаете, после обеда проведу еще один сеанс врачевания», — сказал я и поднялся с кресла. «Укрепим и восстановим ваши изношенные органы. А дальше?» — поинтересовалась княгиня. «Я не всемогущ», — развел руками. «Вы вольны гостить в моем доме сколько пожелаете», — произнесла госпожа Краузе. «Мне было бы спокойнее, если рядом такой сильный врачеватель». «Благодарю за предложение», — нейтрально ответил, а потом сказал. «С вашего позволения, пойду, требуется набраться сил перед работой. Ступайте, Александр Иванович, я вас не задерживаю», — благосклонно улыбнулась хозяйка дома. «Да, не на такой разговор рассчитывал, предполагал, что он состоится немного позже». Почему пожилая женщина никак не отреагировала на проблемы у Елены Федоровны? Она же ей внучка, причем, насколько понимаю, родная и единственная. Или посчитала, что та молодая и у нее ничего плохого со здоровьем быть не может? Нет ответа, скорее всего он в прошлом княгини. Не удивлюсь, если с родителями Елены у нее был конфликт. Следует ли проявить благородство и помощь девушке? Брать с нее денег нет желания. Ей не так много родная бабка платит. Хм, и чего думать, сам себе буркнул. В счет Яны Карловны включу врачевание ее внучки и пусть попробует не оплатить. Направился в гостевые покои, выделенные Натали, рассчитывая ее там застать и дать кое-какие поручения. Баронессе доверяю, а без ее помощи не обойтись. Нам необходимо снять жилье, а знатной девушке это легче сделать. Правда, возникнет вопрос, кем ей прихожусь. Честно говоря, на этот счет никаких мыслей. Назовись дальним родственником, то в каких только грехах не обвинят, как и слуга из меня не выйдет. Брат, фамилии разные, как и ауры. Последнюю-то могу подкорректировать, но это уже получится подлог и махинация по меркам действующих законов. Александр, ты забыл про очевидную вещь, усмехнулась баронесса, когда ей все это поведал. Натали в своей комнате изучала газеты, когда к ней пришел и ее аура при этом трепетала от каких-то надежд. «Это ты про что?» – поинтересовался я. «Мне достаточно сказаться больной, а тебя представить своим личным врачевателем, поддерживающим мой магический источник. Плату берешь небольшую, не такую, как целители, но должен находиться постоянно поблизости». Шито белыми нитками, отмахнулся от такого предложения. «Сразу поставится под сомнение твоя честь. Ну кто поверит, что между нами только деловые отношения? Лично мне на это наплевать», — неожиданно произнесла Натали, хмуро изучая какую-то колонку в газете. «А потом, ты же не предлагаешь снять две квартиры, будучи же в одной, при должном воображении, то сплетни про нашу связь в любом случае пойдут. Не поспоришь», — потер я висок, ища выход из создавшегося положения. «Нам требуется отыскать тебе наперсницу», — сделал вывод, и ее содержать, отрицательно покачала головой Натали. «Саша, не пойму, чего ты так печешься о моей целомудренности, точнее, что и кто подумает, за тобой этого не наблюдала. И потом, ты забыл при каких обстоятельствах познакомились? Прости, это все эмоции из-за разговора с госпожой Краузе», покаялся я, понимая, что принял близко к сердцу положение внучки княгини. «Знаешь, как выбило из колеи, что Елена является близкой родственницей Яны Карловны, а та ее использует. Это ее выбор», – пожала плечами баронесса и уточнила. «Я про Малагину, раз ее такое положение вещей устраивает, то почему бы и нет? В высший свет постепенно выходит, над головой хорошая крыша, одежда и еда имеется, даже карманные расходы. А статус», – она усмехнулась, он далеко не все значит, поверь, испытала на себе. Прежде, чем осуждать госпожу Краузе, необходимо знать ее мысли и планы. Тебе они известны, мгновенно уточнил я, только намерения и, поверь, в отношении Елены у княгини они неплохие, ответила Натали. Вот как, ну, раз так, то ты меня успокоила, не стал спорить, хотя сомнения остались. Баронесса не учитывает того факта, что госпожа Краузе в безвыходной ситуации, как бы она ни относилась к внучке, но та наследница и обязана продолжить династию после смерти княгини. Яна Карловна осознает, что, когда-никогда, а этот мир покинет, так кому все оставит, императору, пустит все на благотворительность, сомневаюсь, не тех она взглядов и желает, чтобы после ее смерти клан не зачах и не исчез, еще и поэтому старается держать руку на пульсе событий. Мы решили с тем, как будем наши отношения афишировать, уточнила моя собеседница. Да, кивнул я, все же твой вариант не подходит, если тебе все равно что и как о тебе подумают, то действуем по старому плану, мы партнеры и ничего более, а слухи, если таковые поползут, то со временем рассеются, не найдя подтверждения, или обрастут небылицами, хмыкнула девушка и с ней не мог не согласиться, кивнул, а она продолжила, но, ты прав, мне на это плевать, если кто-то постесняется из-за сплетен иметь с нами дело, то такие люди ничего не стоят, не стал ее разубеждать, немного еще обсудили, на что ей делать акцент, после чего разошлись. Баронессе предстоит подыскать жилье и сделать это до вечера. Оставаться в поместье я не собираюсь. Задача у Натали непростая, но другого выбора нет. Правда, при возможности, она попытается зарезервировать жилье, до моего одобрения. Сам же я, поразмыслив, направился к Елене Федоровне. Намереваюсь за гостеприимство отблагодарить и внучке княгини помощь. Не уверен, что надолго обуздаю проявление темного проклятия, но на какое-то время госпожа Малагина об этом забудет. Если наши отношения с Яной Карловной не перерастут во враждебные и останутся дружеские, то в дальнейшем готов ей и ее внучке помогать. Разумеется, не в ущерб собственным интересам. «Разрешите?» – постучал в дверь, ведущую в покое Елены Федоровны. «Войдите!» – послышался задумчивый голос. Рыжеволосая девушка меня встретила, с одной из знакомых газет в руке. «Что же там такое интересное напечатано?» что все их читают и на меня выразительно смотрят. «Как насчет того, чтобы немного поработать над вашей проблемой?» Без обиняков спросил я. «Но вы обещали Яне Карловне», удивленно посмотрела на меня Елена. «Потратив свой резерв на мою персону, вы не поможете княгине». И потом, она грустно улыбнулась, «у меня нет возможности вас достойно отблагодарить. Вы четко дали понять, что за некую черту не собираетесь переступать. ГМ, не совсем понимаю, о чем вы?» Потер щеку. Насколько помню, обещал помощи от своих слов не отказываюсь. Насчет денег, не переживайте, вы еще не слышали цену. В вашем случае она составит, немного задумался, 100 рублей и могу даже подождать гонорара любое время. Разбогатеете, отдадите. С чего такая щедрость? Подозрительно поинтересовалась девушка. Считайте подарком, усмехнулся я. Так что, приступим. Встряхнул перед собой ладонями и поинтересовался, где у вас руки могу вымыть. Да, чуть не забыл, доступ к темным точкам необходим, чтобы мог с ними контактировать. Это мне предстоит предстать перед вами обнаженной, в страхе попятилась Елена Федоровна. Хотел ей напомнить о ночном визите и ее решительностью оказаться в моей постели, но не стал. Пришлось убедить воспринимать меня, как обычного врача. Внучка княгини заметно нервничает, мысленно сама с собой ведя какой-то диалог. В ее зеленых глазах сменяются эмоции, часть из которых сделала щеки девушки пунцовыми. Эх, хотел бы подсмотреть, что она себе напредставляла. Думаю, дверь запрем, неуверенно произнесла Елена Федоровна, показывая, что согласна на мое предложение, а то кто-нибудь войдет и все неправильно поймет. У девушки вырвался нервный смешок. Ну, не совсем так. Чуть улыбнулся и пояснил, любое вмешательство или отвлечение от хода врачевания не поспособствует избавлению от проблемы. Тогда начнем, выдохнула Елена Федоровна и уверенно подойдя к двери повернула вставленный в замочную скважину ключ, а потом его вытащила, покрутила в пальцах и положила на полочку. Ванная комната там, указала рукой. Хорошо, готовьтесь, кивнул девушке. Внучка княгини направилась в спальню, а я снял пиджак и положил его на спинку кресла, закатал рукава у рубахи и пошел мыть руки. Следует еще холодной водой лицо ополоснуть, необходимо сосредоточиться и ото всего отрешиться. Пока не решил, следует ли пытаться отследить, из какого места особняка исходит магическое влияние на источник девушки. Себя и баронессу проверял, внешнего воздействия ни разу не почувствовал, следовательно, проклятие настроено на тех, в ком течет определенная кровь. Получается, кто-то воспользовался запрещенным обрядом. Если правильно понял, то произошел он приличное время назад, однако, Яна Карловна оказалась крепким орешком, точнее, ее источник продолжает оберегать хозяйку. Справится ли с этим дар Елены? Вопрос. По идее, есть возможность поставить тот или иной блок, защищающий человека от конкретного вида проклятия. Но необходимо знать задумки того, кто организовал атаку. Насколько понимаю, речь не идет о мгновенной смерти, воздействие призвано сделать невыносимой жизнь и медленно добить, чтобы испытали мучения. Вы же говорили, что точки в верхней части тела, обронил я, когда вошел в спальню и увидел лежащую на животе девушку. Зачем полностью разделись? Охальница даже не накинула на свои ноги одеяло, и моему взгляду предстала соблазнительная обнаженная женская фигура. А вдруг где-то не заметила, ответила Елена и, чуть слышно хихикнув, добавила: «Доктор, я врачеватель», буркнул в ответ и с трудом удержался от шлепка по ягодице девушки. «Ну, мог бы соврать, что комара прибил, да кровопийц в доме нет, магические ловушки их отпугивают. Хотя уже не так уверен, что они способны нервы так уж сильно потрепать, как бабка с внучкой, обе те еще штучки. И ведь вижу всполохи ауры у госпожи Малагина или как там ее настоящая фамилия. Девушка представляет определенные действия с моей стороны, и их назвать лечебными нельзя даже с натяжкой». Тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. «Еще бы стакан воды выпить, а то во рту пересохло». Взгляд переместил на спину Елены и непроизвольно нахмурился. «Очень мне не понравились два пятна на ее лопатках. Про мелкие точки не говорю, их много, но угрозы пока не несут. Давно эти пятна появились?» Задаю вопросы, кончиком пальца обвожу их конторы. «Сегодня утром увидела, до этого там было большое скопление точек, а потом они слились», продолжил я и задумчиво потер переносицу. «Перестроил зрение и теперь сканирую девушку и ее источник в магическом свете. Чертовски мешают низменные желания Елены, словно призывают меня сорвать с себя одежду и незамедлительно овладеть девушкой. Понимаю, что она их не контролирует. Мало того, энное количество темноты окутывает ее центр удовольствия. С чего это проклятие решило, что таким образом причинит неприятность и боль? Ногтем начертал прямо на одном из темных пятен руну поглощения, а потом, подумал и исправил ее на символ приручения. Почему-то в голову пришла идея подчинить темную магию, которая девушке не принадлежит. Если ее перенаправить в источник Елены, который чужеродную энергию переработает и возьмет под контроль, то тогда получится мощнейший блок от неизвестного артефакта или амулета, сделанного на крови. «Немного будет больно и, возможно, жжение в груди», предупредил внучку княгини и положил ладонь на покрасневшие линии на коже своей пациентки. Активацию и посыл сделал одновременно. Почувствовал, как кожа на ладони стала колоть. «Боюсь, вливаю энергию в руну». Проклятие в пятне ощутимо дернулось, желая вырваться. «Куда там? Сопротивляться мне оно не в силах». И вот уже темнота заполнила источник Елены. Собственными щупами связываю дар девушки и проклятие. Ощущаю, как рвутся темные связи и рассеивается небольшая часть воздействия. Дар девушки совершает привязку к неожиданно появившейся темной силе. «Что там с кожей на спине?» Задаю вопрос и отрываю руку, одновременно рассеивая свои заклинания. О пятне и воспоминаний не осталось. Правильный подход выбрал. Оценил расход своих сил и пришел к выводу, что не сильно-то и потратился. Следующую руну нанес во всю спину и усилил ее составным символом сбора аналогичных точек со всего тела девушки. Одновременная активация, и сразу же началось смещение в центр большого символа темного пятна, за которым стали передвигаться точки. На этот раз не стал все перенаправлять в источник девушки, иначе у нее получится перекос в темную магию, и это принесет Елене больше проблем, чем пользы. Установил пропорциональное соотношение, что светлой магии у моей пациентки останется не менее 60%. Вот тут, признаю, пришлось действовать наугад. Потребовалось создать руну изгнания проклятия, к которой устремилась темнота из получившегося огромного темного пятна на спине внучки княгини. Процесс оказался не таким быстрым, и при этом расходуется и мой дар, но тут ничего сделать не в силах, остается надеяться, что выдержу. Конечно, Процесс можно прервать и через какое-то время все повторить. Но какие это принесет риски и последствия, без понятия. Поэтому-то необходимо все довести до конца. Заодно и просканировал, какое влияние получили внутренние органы Елены Федоровны. На удивление организм не пострадал, и это обрадовало. Заканчиваю, объявил, спустя где-то минут 40, когда на спине кроме нескольких родинок не осталось ни одного темного пятнышка. Как себя чувствуете? Переполняет силой и легкостью. Словно в меня попало сразу большое количество магии, ответила девушка. Так и есть, подтвердил я. У вас остался превалирующим светлый дар, но теперь он способен подпитываться и от темной энергии. Проклятие в доме больше не страшно, ваш источник лишь порадуется дополнительным силам. Но пару дней обойдитесь без заклинаний, пока все не уляжется, а потом действуйте с осторожностью, привыкая к новым дозировкам дара, а то захотите свечу зажечь, а возникнет столб огня и все спалит. У меня возрастут магические способности, удивленно спросила Елена и поинтересовалась. Могу уже шевелиться, а то все затекло, разумеется, опрометчиво разрешил я, обалдело наблюдая, как девушка на спину переворачивается, при этом ни грамма меня не постеснявшись. Непроизвольно оценил ее грудь и плоский животик. А как насчет лица и паха? Беззастенчиво поинтересовалась внучка княгини. Уже все хорошо, встал я с кровати и отошел к окну. Прикройтесь или оденьтесь, если есть силы. Александр Иванович, а вы мне не поможете? Томным голоском произнесла моя пациентка. Елена Федоровна, пощадите, выжат, как лимон, хмыкнул я. Неужели у вас силы остались? Учтите, это временно, сейчас слабость навалится. До моего слуха донеслось босое шлепанье ног. У меня и веснушек почти не осталось. Спасибо большое, вы просто кудесник. Раздался радостный выкрик девушки. Я врачеватель, ответил ей, размышляя, как так получилось, что выполнил ее просьбу. Думаю, произошел побочный эффект, поразмыслив, сказал и широко зевнув уточнил. Вы уже привели себя в порядок, а то мне пора откланяться и отдохнуть. После обеда процедура у госпожи Крауза и хотелось бы восстановить форму. Да-да, разумеется, восторженно заявила Елена Федоровна. Я ваша должница и не отказывайтесь, надеюсь, найду способ отблагодарить. В какой-то степени ее слова прозвучали, как угроза. Из дома княгини следует до вечера съехать, а то ведь Елена от задуманного отказываться не собирается. Если Натали ничего не успеет найти, что более вероятно, то в какую-нибудь гостиницу заселимся, а тут оставаться нет желания. В этом решении убедился спустя несколько часов. Баронесса на обед пришла и сообщила, что подобрала несколько вариантов, но мне следует посмотреть самому. А вот после того, как провел сеанс врачевания госпожи Крауза и та выписала чек, то она еще раз предложила вступить в ее клан. При этом подняла ставки и пообещала мне отдать все целительское направление, на которое выделит без отчета, для начала, 50 тысяч. И все бы ничего, но прозвучал еще один прозрачный намек. Господин Воронов, вы все взвесьте. Ваш бывший титул графа можно и не пытаться вернуть. Зачем, если есть возможность получить больший? Елена Федоровна от вас без ума, а она когда-никогда займет мое место, хотя ей об этом и невдомек. Но мы-то с вами все осознаем, правда? Мне лестно такое предложение, покривил я душой. Обещаю все взвесить, но не в ближайшее время, намереваюсь встать на ноги, а уже потом семью заводить. Ну-ну, вам виднее, улыбнулась княгиня, не собираясь отказываться от идеи меня заполучить. И все же я доволен тем, что познакомился с госпожой Краузе, особенно тем стартовым, пусть и небольшим, капиталом, который честно заработал. Единственное, отказался искать артефакт проклятия, направленный на княгиню и ее родных. Ну, она с этим разберется, зная, что искать, то специалист по проклятиям все сделает. Сколько возьмет за услуги, понятия не имею. Уже к вечеру мы с баронессой осмотрели две квартиры и выбрали четырехкомнатную, с двумя ваннами, большой гостиной и кухней. Меблировано хорошо, есть даже библиотека с книгами и оборудованный всем необходимым кабинет. Подписали с маклером договор, попросив его подыскать в шаговой доступности помещение для приема больных. Для этого потребуются разрешения, ими собираемся заняться прямо с завтрашнего утра и, как планировалось, оформим на баронессу. Моя же персона будет указана как партнер, но с правом принятия решения и 50-процентным участием. Вроде как все наладилось, отсалютовал Натали бокалом с вином, когда мы устроили пирушку в честь новоселья. Ой, Саша, ты бы не сглазил», — улыбнулась девушка и пригубила из своего бокала. «Нам не удалось насладиться праздником», — побеспокоил посыльный, принесший непонятное послание от местного градоначальника на мое имя. «На официальной бумаге с гербовыми печатями мне с баронессой Сухаревой повелевалось не покидать квартиру до особого на то разрешения. Из окна увидели, как у подъезда стали дежурить двое молодчиков в штатском с армейской выправкой. У дверей в квартиру и вовсе оказался караул из двух полицейских, один из которых заявил, что любые пожелания могу передавать через него, а с голоду нам умереть не дадут, уже утром придет кухарка. В итоге, оказались под непонятным арестом. Кто к этому руку приложил? Однозначного ответа нет. Предстоит набраться терпения, уверен, все вскоре прояснится. Эпилог. Мы с Натали закрыли свой врачевательский кабинет и отправились перекусить в ближайший ресторан. Пролетку ловить не стали, надо пройти всего пару сотен метров и окажемся перед уютным заведением, где вкусно и недорого кормит. Сегодняшний день не выдался ничем примечательным, людей, нуждающихся в нашей помощи, немного. Не так-то просто оказалось заслужить доверие местного населения, не имея красивых бумаг о статусе целителя или врача, но на жизнь, худо-бедно, хватает, правда без изысков. «Милости просим», — распахнул перед нами двери ресторана швейцар. «Спасибо, любезный», — улыбнулся работнику заведения и дал ему мелкую монету. «Премного признателен», — склонил тот голову. Распорядитель зала нас узнал и проводил за облюбованный столик. Баронесса устало выдохнула и взяла меню. «Я же привычно перечислил, чего желаю», — и официантка проворно все записала в свой блокнот. Натали последовала моему примеру, после чего задала мне вопрос: «Как поступим с приглашением на прием?» «Боюсь, проигнорировать не сможем», — усмехнулся я. Моя спутница тяжело вздохнула и о чем-то задумалась. «Прекрасно понимаю чувства, в какой-то мере сочувствую, но помощь не в силах. Максимилиан ужасно настойчив, ни дня не проходит, что не прислал Натали какой-нибудь презент. Нас отыскала тайная служба императора недели две назад, сразу после того, как по просьбе господина Островского, градоначальник Петербурга отдал приказание посадить нас под домашний арест, дабы не сбежали. К этому приложила ручку Кати, умоляя отца и дядю не дать нам с баронессой вновь исчезнуть. Мы-то не собирались бежать, но об этом никто не знал. Все разрешилось уже на следующий день, когда перед домом, где сняли квартиру, остановился автомобиль и из него вышла Островская. Мы как раз с компаньонкой сидели на балкончике и пили кофе. «Неужели это из-за нее нам запретили квартиру покидать?» — прищурившись, задала вопрос баронесса. «Не худший вариант», — спокойно ответил я. Встреча с Кати состоялась через пару минут. Девушка не успела нажать на кнопку звонка, как перед ней отворил дверь. «Здравствуй», — улыбнулась та и уточнила. «Пустишь? Господа надзиратели не возражают?» — кивнул в сторону стоящих на посту полицейских. «Я все объясню», — отмахнулась девушка. «Не представляешь, как оказалось сложно тебя отыскать. Проходи», — посторонился, пропуская в квартиру Островскую, а потом, запоздало, склонил голову и протянул руку. «Здравствуй, рад встрече». Кати фыркнула, но ладошку протянула, которую, следуя правилам этикета, поцеловал, при этом запустив диагностическое сканирование. Все же, ее случай не такой простой, от плетения некроманта всего можно ожидать, что если не распознал какое-то спящее заклинание и оно активировалось, да и еще захотел убедиться, что наш бурно случившийся роман не оставил после себя последствий. Мысленно выдохнул: у девушки все хорошо и отцовство мне не грозит. «Добрый день, Екатерина Матвеевна», — сухо поздоровалась с гостей баронесса. «Здравствуйте, Наталья Андреевна», — не осталась в долгу Островская. Девушки друг друга пронзили взглядами, словно дуэлянты перед схваткой. «Волосы друг у друга драть не собираетесь?» — со смешком поинтересовался я. «Чего в боевые стойки встали? Вижу же, что меня делить не собираетесь, или это собственнические жесты?» Натали уже привыкла к моим резким шуточкам, поэтому рассмеялась, а вот Кати нахмурилась. «Дело в том, что в ауре гостья смятение. Она ожидала от встречи чего-то большего, а теперь разочарована. С вашего позволения пойду отдохну», — произнесла баронесса, предоставив нам побеседовать с гостьей наедине. Как оказалось, Островская подключила родственные связи отца и даже наняла сыщика, чтобы меня отыскать. Девушка вбила себе в голову, что поступила со мной очень плохо, и пожелала лично принести извинения. Такова оказалась ее версия событий. Кати предложила продолжить наши отношения, но с какой-то неуверенностью. Также она попросила назвать сумму, во сколько оцениваю ее исцеление. Мол, за это платит ее отец и, как говорится, ничего личного. Денег я не взял, а вот прогуляться мы с ней сходили и, что интересно, за нами вновь велось наблюдение, но уже какими-то другими служивыми. Предыдущих при мне с поста снял и поблагодарил за службу помощник градоначальника Петербурга. Меня этот господин проигнорировал, всем видом показывая, что занятый находится намного выше по статусу. Ну, если судить по одежде и парочке перстней, то так оно и есть, а цедить сквозь зубы неприлично, как и пренебрежительно коситься в сторону Кати. Стерпел, не стал его этикету обучать, а то бы он кашку жевал, дождал, когда зубы целители восстановят или отрастят. Саша, прости, что так получилось, некоторое время спусти, когда обосновались за столиком на набережной, сказала Островская. Что за тоска и печаль в голосе? Поинтересовался я. Считала, что как только тебя отыщу, то в себе разберусь, не глядя на меня, ответила Кати. Ты одновременно притягиваешь и отталкиваешь, все мысли только о тебе, а сейчас какая-то пустота. Она вытащила из сумочки портсигар и мундштук. Да ты запуталась, улыбнулся я и взял девушку за руку и погладил ее пальчики. Не переживай, все образуется. Отец в резкой форме объявил, что не позволит теперь мне делать выбор самостоятельно, чуть слышно произнесла та. Он, представляешь, уже вновь подыскивает мне достойную партию. Вот как, удивился я, не представляя, как она с таким характером и независимостью на такое согласится. Мое мнение окажется решающим, но есть исключения, на которые папан идти не желает. И тем не менее, он тебе в поисках помог, констатировал я. Он занимался изучением структуры моей ауры, всполохами и как они соотносятся с эмоциями. Убеждал, что кроме страсти во мне нет высокого чувства, призналась Островская. Магический психолог занял должность градоначальника небольшого городка, удивительно, в том числе и то, что повел он себя при нашей первой встрече более, чем странно. Забыл про все свои умения и опирался на эмоции. И ты убедилась в этом при встрече со мной, задал ей вопрос. Неуверенно, растерянно вздохнула та. А ты, что мне скажешь? Или посчитал навязчивой дурой? Рад тебя видеть и знать, что все в порядке, спокойно ответил, а потом добавил. Ты же уже приняла какое-то решение, но почему-то не говоришь. Дай угадаю. Собралась куда-нибудь уехать и в тишине в себе разобраться. Я прав, за исключением тишины, на курортах шумно, улыбнулась девушка. Но я вернусь, и мы с тобой еще встретимся. Энда, Островская пытается показать лидерство в наших отношениях, которых по факту нет. Ее неугомонная натура требует приключений, в том числе и меня поэтому искала, а сейчас азарт спал. Уверен, прокурор только что придумала, но идея ей понравилась, и она ее реализует. ГМ, не прочь бы с ней отношения продолжить, но без обязательств. Мне еще сегодня необходимо губернатору Петербурга визит нанести. Все же он мой дядя, призналась девушка. Со мной ведь не пойдешь, а разве это будет уместно? Отрицательно качнул головой. Ты когда на курорт отбываешь? Наверное, завтра утром, задумчиво ответила Кати. Саша, пообещай, что не исчезнешь. Если вдруг захочешь переехать, то обязательно сообщи. Хорошо? Договорились, ответил ей, ощущая, что Островская неловко. Вот на этом мы и простились, а уже через час к нам пришел с визитом дознаватель из столицы. Ему потребовалось опросить тех, кто оказывал помощь их сиятельствам. Никаких обвинений не предъявил, все вежливо и культурно, только уточнить попросил, почему это все посчитали меня бароном. Уважаемый, произошло обычное недопонимание, спокойно ответил я. Наталья Андреевна свой титул назвала. А с чего решили, что мы родственники, так это не к нам, и в каких отношениях состоите? Внимательно глядя на меня уточнил служивый, отслеживая магический фон. Любовных, он прищурился. Мы партнеры, с возмущением произнесла баронесса. Друг другу помогаем и не более того, а задавать такие вопросы, хамство с вашей стороны. Простите, без раскаивания пожал тот плечами, служба. Каково же было удивление Натали, когда не прошло и часа, а времени в тот момент было около 9 вечера, в дверь позвонил посыльный и передал ей большой букет белоснежных роз. От кого они паренек не знал, а записки не оказалось. На следующий день, когда мы без каких-либо проблем получили в ускоренном порядке все необходимые бумаги на имя баронессы для открытия кабинета врачевателя, к нам опять заявились гости. В тот раз пришел, Адъютант его светлости поблагодарил за проявленную самоотверженность при крушении поездов. Нам достался вексель на сумму 10 тысяч, а утром еще один букет, вечером презент в виде золотых сережек. Последние Натали не взяла, отправила обратно, попросив передать, что такие подарки делать незачем. Моей компаньонке попытались подарить колье, браслеты, диадему и даже платье, при этом ни одного колечка. Кати от таких подношений бесилась, принимала только цветы, прекрасно понимая, какую цель преследует тайный поклонник. Хотя, кто оказывает знаки внимания, не такой и большой секрет, в том числе и приглашение в летнюю резиденцию на званый ужин тому подтверждение. Впервые за это время, в карточках на наши имена фигурирует имя сына императора. Это он организовывает прием и ужин, для чего лично прибудет в Петербург. Саш оторвала меня в воспоминании баронесса, мы там будем выглядеть бледно, на фоне высшего общества. Давай не пойдем. А чего ты опасаешься? Внимательно посмотрел на Натали. Ты же с такой счастливой улыбкой утыкаешься в букеты, что слепому ясно, какие эмоции испытываешь к дарителю. Фавориткой не хочу становиться, вздохнула девушка, а на большее нет шансов. И потом, ты меня своим обучением так замучил, что сил никаких не остается. Делаешь меня виновным и ищешь повод отказаться, скрывая улыбку, поинтересовался я. Договорить не успели, к нашему столику подошел молодой человек, одетый в простенький костюм. Его лицо остается в тени из-за широкополой шляпы, но сомневаюсь, что его кто-то не может опознать. Добрый вечер, простите за бестактность, но не разрешите к вам присоединиться, спокойно заявил княжич, неотрывно глядя на разрумянившуюся Натали, нервно теребящую край скатерти. «Здравствуйте», веселясь в душе, ответил я, «мы с радостью с вами познакомимся». «Ой, а мне уже пора», выдавила из себя Натали, умоляюще на меня посмотрев, и чего разнервничалась. «Платье простенькое, прическа растрепанная и макияж не свеж», а Максимилиан спрятал себе за спину руку и словно фокусник достал из воздуха букет роз, который протянул Натали. «Ох, боюсь, такого напора моя компаньонка не выдержит. Заберет обратно свои слова насчет фаворитки. Милая Наталья, примите, пожалуйста, в знак личного знакомства», произнес княжич. «ГМ, простите, но мы так и не познакомились», сказал я, наблюдая за этой парочкой, забывшей о приличиях, очень выразительно друг другу в глаза смотрящих, при этом Натали забыла, как дышать. «Позвольте представиться», произнес княжич, «Максимилиан Степанович Коршунов, занимаю пост советника в Российской империи. Баронесса Наталья Андреевна Сухарева, моя компаньонка», представил я Натали, а та вспомнила об этикете и кивнула в мою сторону. «Господин Воронов Александр Иванович, врачеватель, очень рад знакомству, позвольте запечатлеть свое почтение», протянул его светлость руку Натали. Той ничего не оставалось, как вложить свои пальчики в ладонь княжича. Похоже, для этих двоих все вокруг перестает существовать. Но, нет, баронесса собралась и уверенно свою руку из захвата княжича высвободила. «Максимилиан Степанович, простите, но нам с компаньоном необходимо откланяться. Завтра напряженный день, хочется отдохнуть», произнесла Натали, при этом смотря в стол и избегая взгляда своего поклонника. «Как, неужели вас сегодня не увижу?» забеспокоился княжич, почему-то посмотрев на меня. «Ваше приглашение получили», медленно произнес я, лихорадочно придумывая причину отказа и не находя ее. Подумал и не захотел лукавить. Так сложилось, что подготовиться у нас не оказалось времени. Сами понимаете, никак не могу позволить своей компаньонке выглядеть хуже на фоне местных дам. Натали, простите, Наталья Андреевна не успела пошить платье к такому важному мероприятию. Про украшения нет смысла упоминать, как и их отсутствие, в том числе и сам обязан, если не поражать воображение аристократов, но соответствовать статусу, к которому стремлюсь. Еще и с княгиней Краузе наверняка столкнусь, та не упустит шанса вывести в свет внучку. А так как расстались мы натянуто, то пару шпилек в наш с баронессой адрес получим. Или Яна Карловна не пойдет на такое, зная ее, уверен, предложит еще раз войти в ее клан, а потом начнет вставлять палки в колеса. Натали, позвольте мне вас так называть, обратился Максимилиан к моей спутнице. В глазах княжича явная досада, но не на нас, а на самого себя, если правильно прочел всполохи его ауры. Как вам будет угодно, пролепетала баронесса, поймав взгляд сына императора и вновь ведя себя, как кролик перед удавом. Обязательно на девушку повешу пару щитов, а лучше всего, чтобы она наконец справилась со своей влюбленностью и сама контролировала собственное поведение. Я Натали не узнаю. Обычно боевая и готовая ответить колкостью, тут она весь свой задор потеряла и в глазах Максимилиана выглядит чуть ли не дурочкой. Еще и под столом ее пнуть не получается, скатерть короткая. Как вы, со своим партнером, смотрите на то, чтобы посетить одну из модных лавок Петербурга? Поверьте, там одеваются все модницы. Как раз успеем до начала приема. Если же вы не придете, то разобьете мне сердце. Княжич приложил ладонь к левой стороне груди и стал выглядеть несчастным. Играет или искренне говорит? Ходят слухи, что он тот еще покоритель женских сердец. Правда ли это? Не готов ответить. Зачастую народная молва придумывает того, чего нет, а пресса слухи раздувает. Еще одна моя больная тема, так это получение информации об империи и ее политике. Зачастую законы друг другу противоречат, а журналисты объявляют день и дату объявления войны с той или иной страной. Врагов хватает, в том числе и внутренних. То тут, то там вспыхивают недовольства среди как простого народа, так и среднего класса. Полиция, жандармы и тайная стража далеко не всегда справляются с ситуацией. А вот, в общем и целом, то император держит руку на пульсе, это заметно, как бы про него ни говорили, что забросил управление. Но и тут есть нюансы, поэтому пока и не утверждаю. Необходимо время, чтобы полностью влиться в общество и не ошибиться в умозаключениях. Кое-какие моменты заставляют недоумевать, в том числе и отношение власти к простому люду. То ставятся жесткие и даже жестокие ограничения, то такие послабления, что рабочие и крестьяне чувствуют чуть ли не вседозволенность. Другими словами, перегибы – это плохо. Уже время позднее, вряд ли мы успеем. Пришел я на выручку своей компаньонке. Не беспокойтесь, обрадовался Максимилиан, приняв мои слова за согласие. Нас обязательно обслужат. Он обернулся, поднял вверх левую руку и сделал какой-то неуловимый знак. Я ожидал, что подъедет какой-нибудь шикарный новомодный авто и нам предложат в нем проехаться. Ошибся, охрана княжича подала карету, без гербов на дверцах и ее никоим образом нельзя соотнести со статусом владельца. Нам ничего не оставалось, как отправиться с сыном императора. Правда, я незаметно направил на Кати заклинание бодрости и успел ей шепнуть, чтобы выбросила дурь из головы и была сама собой. Не знаю, о чем девушка подумала, но с благодарностью на меня посмотрела и начала осмысленно отвечать нашему спутнику. Нас действительно приняли в модной лавке, которая должна была закрыться через несколько минут. Владелица явно узнала Максимилиана, обменялась с ним парой фраз, после чего стала сама любезность. Мало того, на шикарные платья ценник оказался подозрительно низок, в отличие от обычного мужского костюма из хорошей ткани. За тебя Максимилиан серьезно взялся, выбрав момент, когда княжич о чем-то стал говорить с пожилой посетительницей салона, шепнул я Натали. Ответь сама себе, что ты хочешь, а потом действуй, но не забывай слушать разум. Вспомни, чему тебя учила и выстави наконец защиту от обаяния нашего спутника. Считаешь, это поможет? Обреченно спросила баронесса. Понятия не имею, хмыкнул я. Только запомни одно, тебе нельзя никому ничего спускать, а о защите не беспокойся, в обиду не дам, мы с тобой компаньоны. И прекрати уже парня к этой бабке ревновать. Представь, сколько вокруг него молоденьких и хорошеньких барышень крутится. Саш, ну зачем ты так? Печально вздохнула девушка. На больную мозоль наступил, понимающе усмехнулся я. Выше носа мы прорвемся, а ты высший свет встряхнешь и поразишь. Будь наглой и дерзкой, уверенной и независимой, знай, если что, приду на помощь, а этому ловеласу многое не дозволяй, кивнул в сторону Максимилиана, который явно озабочен тем, что мы с баронессой разговариваем. Виданное ли дело, когда на званный прием гости приезжают с его организатором? Уже одно это заставило присутствующих оценивать нас с баронессой и гадать, кто мы такие. Беда еще в том, что вспышки фотокамер нет-нет да и слепят глаза. Несколько журналистов на прием проникли, дабы осветить это мероприятие. Натали уже третий танец подряд ангажирована Максимилианом, и они кружатся по залу. Я же стою и держу у губ фужер с шампанским и улыбаюсь. Мне в этом мире понравилось, он интригует и есть желание чего-то в нем достичь и просто наслаждаться жизнью. Диагностика уже выявила несколько потенциальных клиентов. Целители им вряд ли помогут, а вот я с удовольствием. Не скажу, что это окажется легко, но у меня есть козыри. А вот и княгиня Краузе ко мне направляется, с каким-то серьезным господином, которому жить осталось пара недель, если не получит помощи. Судя по улыбке на устах Яны Карловны, то она избрала мирный путь в наших отношениях, и это радует. А вот то, что произошло дальше, никак не ожидал. Но, хочу верить, что и с этим справлюсь.